Глава третья. Ветер приятно обдувал лицо. Он был ласковым, теплым и наполненным ароматами цветов. Надка жмурилась, потому что солнце било в глаза, но давало осязанию и обонянию наполнить себя прелестью. Нужно искать ее в моментах, тем более, когда все складывается не лучшим образом. Разговор с тетей Верой никак не помог Наташе. Даже напротив. Женщина вроде ничего плохого об Артуре не сказала, но представила его как манипулятора со стажем. Ею он тоже играл. Мишка остановил скутер, сказал «приехали». Но Наташа и сама это видела. Перед ней простиралось море. «Сначала лимонад, потом прогулка?» — спросил паренек. «Я бы выпила тархуна». Бродить вдоль моря Наташке хотелось одной. Миша ей нравился, но наступают моменты, когда и приятные люди раздражают. Даже любимые и родные. Тебе просто необходимо остаться с самой собой. Пошли в ресторан. А можно принести напитки на пляж? Мне хочется посидеть на берегу. Мишка замялся. Когда Артура выпустят, мы вместе придем в ресторан твоего дяди. Ладно, жди меня. Парень умчался, а Надка разулась и подошла к морю. Ей не с чем было сравнивать. Кто-то говорил, что черное — это лохань по сравнению со Средиземным или Адриатическим. Красным — тем более. Некоторые моряне воспринимали вовсе, им океаны подавай. А Надка обожала черное море. Бескрайняя гладь, волны, запах йода. «Здравствуйте». Услышала она женский голос и обернулась. Увидела уже знакомую девушку — эффектную брюнетку, которая вчера сверлила ее взглядом из-за забора. Сегодня она выглядела хуже. Волосы собраны в хвост, лицо чуть отекшее, а глаза красные. Но они могли быть такими и вчера, просто Наташа видела девушку издали. «Добрый день», — ответила она на приветствие. «Меня зовут Ада, а тебя?» «Наташа». «Сказала бы, что приятно, но нет. Ты бывшая Артура?» «А ты настоящая?» Надка решила ничего не выдумывать и ответила честно. «Мы на стадии конфетно-букетных отношений. Увы, обстоятельства помешали нам продвинуться в них». «Он не мог убить Дашку», — выпалила Ада. «Кто-то Артура подставил». «Кто?» «Я без понятия. Когда утром я узнала о том, что его арестовали, то обалдела». Она тоже разулась, поддернула штаны. На ней были спортивные. Приехала к дяде Хачику, чтобы узнать, как Артур. К его родителям и Геворгу соваться не стала. Не любят они меня. «Есть за что?» Ада сделала вид, что не услышала. Наклонилась, подняла плоский камень и запустила его в море так, чтобы он прыгал. «Ты следишь за Артуром. Зачем?» «Не совсем так. Увидела вас в аэропорту и поехала следом. Просто бабье любопытство». «Хочешь сказать, уже не любишь его?» «Люблю». Не стала спорить с очевидным Ада. «И даже если его посадят за преступление, которого он не совершал, я буду с ним. Я буду ждать. Если позволит, конечно». Разговор пришлось прервать, поскольку к девушкам подбежал Мишка. В обеих его руках было по пластиковому стакану с крышкой и трубочкой. «Ада?» – удивленно воскликнул он. «Ты разве не в Питере?» «Давно вернулась. Есть новости об Артуре?» Пацан покачал головой. Затем протянул каждой даме по стакану. Джентльмен отдал свой Аде. «Придется Кольке звонить», — вздохнула Ада. «Какому?» «Борисовскому. Он был другом Артура по универу. Сейчас мент». «Не он ли приехал на задержание?» — спросила у Мишки Наташа. Парень пожал плечами. И она снова обратилась к Аде. «Светлоглазый брюнет?» «Служил в кремлевских войсках?» «Да-да, это Коля Борисовский. Одно время они были с Артуром, не разлей вода». «С ним? С сыном тети Веры? А с кем еще? Иметь много друзей, но всех растерять, это надо постараться. Не такой Артур хороший человек, каким кажется на первый взгляд? Или он наивен и доверяется не тем? Не только мужчинам, но и женщинам? Секс-невесты и Мурадяна не хотят общаться». Та, что сейчас мертва, разнесла клуб после того, как ей дали отворот-поворот. И теперь Артур близок только с родственниками, а для отношений знакомится с иногородними. Ада будто прочитала мысли Наташи. «Кроме Коли, у Артура был еще один лучший друг, Славик», — сказала она. «С ним он со школы. Мы все втроем учились в одном классе. После 11-го поступили в институты, все в разные, но продолжали тесно общаться. Я, как и Артур, дружила со Славиком и Колей, или Николя, как многие его называли. Борисовский был похож на Алена Делона. Еще у него кличка «Француз» была». «Так это он был третьим парнем на групповом фото с гавайской вечеринки». «Все трое были в тебя влюблены?» — не удержалась от вопроса Надка. Услышав его, Мишка закатил глаза. В подростковом возрасте о таких вещах слушать неинтересно. «Девчонки, я погнал, ладно? Мне в школу надо. А вы тут свои любови моркови обсудите». Они кивнули. И паренек унесся. «Ко мне был неравнодушен только Славка», — ответила Надке Аделаида. «Причем воспылал лишь после того, как я стала встречаться с Артуром». Точно так же думала тетя Вера. Видно, хорошо понимала сына. А Николя вообще не по девочкам, но влюблен был. «В кого?» «Догадайся». «В Артура?» — пораженно протянула она. «Ага. Из-за этого и прекратилась дружба. А Славку мать отправила в Оренбург, подальше от лучшего друга. Считала, что тот на него дурно влияет». «Каким образом?» «Артур — человек-праздник, а Славик — Бука. Несмотря на стать, хорошие спортивные данные, оставался закомплексованным. В школьной волейбольной команде был капитаном, но все слушали толстяка Артура. Надо сказать, играл он неплохо. Но больше устраивал шоу на площадке. Вскоре стал талисманом. И если по каким-то причинам отсутствовал на игре, команда проигрывала. И все из-за Славика. Он будто не мог побеждать без Артура. Не только в спорте, везде. У него и получать высшее образование не получалось, потому что они учились в разных институтах. Что мешало Славику поступить в тот же? Финансы. Мурадяны богаты. Артур учился в лучшем вузе города, на самом престижном факультете. Николя там же, но на обычном юрфаке. Гражданское право, бюджет. Борисовский умный, целеустремленный. Если бы не наклонности, добился бы большего. К такому красавцу льнули дочки важных господ, в том числе силовиков. Но они ему были отвратительны. Как такого в кремлевские войска взяли? Француз умный и целеустремленный, повторяюсь. Он очень хорошо умеет себя сдерживать. Один раз размяк и получил в морду от лучшего друга и мужчины мечты. Сразу после армии Борисовский женился, чтобы не возникало вопросов. Взял девушку с ребенком, привез ее откуда-то из захолустья. Она ему благодарна, довольна положением. А Николя уже старший опер. Раскроет дело Дашки, получит повышение. Станет заместителем начальника отдела. За разговором они ушли далеко от кафе и выпили почти весь лимонад, но останавливаться не хотели. «Когда еще все трое были дружны», — продолжила Ада, «то сделали одинаковые проколы правой брови. Воткнули в них по кинжалу, как бы побратались». «Кто всех сподвиг на это?» «Конечно, Артур. Он когда-то был фанатом и татуировок, и пирсинга. За ним повторял Николя. А Славка только на бровь решился». После этого мама на него и осерчала. Устроила скандал и сослала на Урал. «Как так? Они с тетей Верой говорили об одном похожими словами, но с разными интонациями». «Он в первую очередь маменькин сынок. Тетя Вера терпела влияние Артура на Славку, потому что была уверена, это ее сыну на пользу. Но когда поняла, что может потерять влияние на него, закрутила гайки. Последней каплей стал вроде бы невинный поступок, прокол брови. Но тетя Вера, зная увлечение Артура пирсингом, запретила Славке уродовать себя. Тут ослушался. И тут же был отправлен в Оренбург к дальним родственникам. От армии косить, раз из института отчислили», — догадалась Надка. «Точно. А Артур пошел служить. Николя тоже отчислили?» «Нет, сам бросил институт. После того, как его Артурчик отверг. Чтобы попасть в кремлевские войска, зашил все проколы, свел тату. Думал остаться в столице, поступить в высшую школу ФСБ. Но там свои да наши. Не вышло у него. Вернулся домой, пошел в ментовку, восстановился в универе, учился заочно, выслуживался как мог. «Откуда ты так много о нем знаешь?» Приемная дочка Николя ходила в наш садик. У нее были проблемы с речью, а у нас хороший логопед. На выпускном он крепко выпил, разоткровенничался. «До такой степени, что признался в своей нетрадиционной ориентации?» «Нет, конечно. Мы не настолько сблизились. Имею в виду, рассказал о своих мытарствах. И меня выслушал. Мы как раз расстались с Артуром, а мне нужно было поделиться переживаниями не с посторонним, но и не близким». «Ты позвонишь Борисовскому?» «Да, прямо сейчас». И достала телефон из заднего кармана штанов. Через минуту сообщила. «Не берет. Пойдем назад. У меня замерзли ноги. Да, вода еще холодная, но мы и в июне в море не купаемся». Она снова опустилась на корточки и подняла плоский камень. Метнула. На сей раз он отскочил всего раз. «Ты из Оренбурга?» «Из-под». «Как вы с Артуром познакомились?» «В соцсети». Не стала скрывать правды Надка. Факт не постыдный, так почему бы им не поделиться с соперницей? Она никак не сможет использовать его против нее. Наталье Карауловой вообще нечего скрывать. Нет у нее страшных тайн, только небольшие секретики. «А ты спокойной Дашей? Вы же подругами были». «Мне так казалось». «А познакомились банально, на общей тусовке». «И как только ты с Артуром рассталась, она прыгнула к нему в койку?» «Да, хотя, может, и раньше». «Я долго болела, попала в аварию и не могла радовать Артура. Не исключу того, что они спали и до нашего разрыва. Но когда он произошел, Дашка уже не стеснялась. Приезжала за ним в Лиловый слон, таскала пьяного по друзьям, всех убеждала, что они пара». «Старший опер Борисовский сказал, что она родила ребенка от Артура». «Нет, она пыталась убедить, но у нее есть ребенок. Не дала ей договорить Надка. И по срокам получается, что отец именно Артур». Аделаида нахмурилась. Затем стала что-то искать в телефоне. Пока она делала это, Надка обувалась. Ноги реально замерзли, и ей захотелось натянуть на них носки. Жаль, те были короткими. Она бы сейчас от шерстяных гольфов не отказалась. «Ни в одной из соцсетей нет фотографии Дашки с ребенком», — услышала Надка. Быстро обувшись, подошла к Каде с вопросом. «А на нее саму можно посмотреть?» Та протянула телефон. «Красивая», — констатировала Наташа. «Да тут один фотошоп», — фыркнула Ада. «Дашка, вылитый транс», — и осеклась. «Была. И слишком увлекалась пластикой». «Больше, чем ты?» Чуть не сорвалось с языка Наташи. Теперь она видела, что экс-невеста Артура сделала несколько корректирующих процедур. Но многие современные девушки этим грешат. Даже в их небольшом городке губы и скулы делали, наращивали волосы и ресницы. А в Оренбурге увеличивали грудь, носы перекраивали, убирали лопоухость, откачивали жир. Что уж говорить о Сочи. Если за границу станет все труднее выезжать, этот город будет третьей столицей. Но Ада сама подняла эту тему. «Я тоже одно время была одержима улучшайзингом. Артур меня сдерживал. Боялся, что я перестараюсь. Как Дашка». Говорил, это антикрасота. Но, как оказалось, врал. «Не знаю, что между вами произошло. Он не рассказывал. Но я поняла, что ты сделала ему больно. Артур решил, чем хуже, тем лучше. Поэтому переспал с твоей подругой, которую считал некрасивой». Ада тоже обулась. Плюхнулась на гальку в светлых своих штанах и сунула ногу в кроссовок, не потрудившись развязать шнурки. «Он правда не рассказывал?» Спросила она, опустив штаны до щиколоток и встав. «Правда. Знаешь, почему?» «Артур считал, что я ему изменила. А он же мачо. Они о таком молчат». «А ты не...» «Я лежала в больнице после операции на мозге. Физически не могла это сделать». «Физически и не надо. Увлечься другим — это уже измена. Даже если это Джонни Депп?» «Артур не стал бы ревновать к актеру. Не передергивай». «Хорошо. Это был доктор, который спас мне жизнь». Ты восхищалась им как хирургом или как мужчиной? Смотрела на его руки, думая не о скальпеле, а о том, как нежно он мог гладить тебя ими? Ты оставалась с ним наедине дольше положенного? Ты кокетничала, ворковала? Позволяла ухаживать за собой, обнимать? Если да, это считается. Ада побагровела. Неужели Надка попала в точку? «Из какого монастыря Артур тебя вывез?» рявкнула Аделаида и зашагала прочь. Надка не стала провожать ее взглядом. Лучше посмотреть на море и умиротвориться. Разговор с Адой взволновал ее. Монашке Наташке еще не приходилось сталкиваться с бывшими своих парней.